посещаемость двух учреждений не идет ни в какое сравнение. В префектуре бывают лишь те, кому нужно обсудить какое-то дело, подать прошение. В почтово-телеграфное же агентство идут не только по необходимости, но и ради удовольствия поболтать, послушать выдающихся людей, в интересной дружеской беседе узнать, что происходит в мире, где так мало радостей и так много несчастий, бесчисленных опасностей. Пятый эпизод. От голубого неба до черной луны. Или соперник Бога. Все, что до сих пор печаталось на страницах газет, обсуждалось на углах улиц, отражалось эхом в связи с появлением неких неведомых существ, которых с трудом удалось распознать даже поэту Барбозе, близкому ко всему сверхъестественному, превратилось в осязаемую и непосредственную реальность с прибытием однажды утром на улице Агресте тяжелых мощных машин баиянской инженерно-проектной фирмы. С важной неторопливостью они проследовали по главной улице. Глухой шум, невиданные конфигурации, прогресс в действии. Мальчишка Сабино, запыхавшись, ворвался в магазин «Астерио», где Аснар беседовал об агрономии и ветеринарии со своим новым соседом по земельному участку. Из уст Сабино вырвалось: «Танки с орудиями! И всем остальным!» Сначала стрелою пронесся мимо магазина быстроходный джип. Затем проехали неуклюжие механизмы и грузовики с людьми в комбинезонах и касках, в больших рабочих рукавицах. Механизмы не имели ничего общего с машинами гидроэлектростанций, которые иногда привозят в город инженеров и техников, занятых уточнением расчетов по установке мачт. Могучий грейдер, соскребающий землю, выравнивающий полотно дороги, за ним асфальтоукладчик, каток, грузовик. Аснар в волнении быстро встает со стула, на котором был развалился, делает знак «Астерио», выбегает к дому префектуры. Его влечет тайная надежда, нет ли в джипе, поразившей его воображение, Элизабет Валадарес, Бетти для коллег, ББ для близких друзей. Накануне Нового года Аснар потерял ее за какие-то секунды. Поспешив на площадь, он едва успел заметить ее издали в вертолете, откуда она, одетая Санта-Клаусом, махала рукой собравшейся толпе. Он тоже помахал ей, и рыжая мисс, по-видимому, узнав его, послала ему воздушный поцелуй. Хотя вся история с Брастанио была ему крайне неприятна, поскольку грозила нарушить ритм жизни города, столь дорогой тому, кто не хотел уезжать отсюда, терять покой. Аснар не связывает Бетти с угрозой загрязнения окружающей среды. Желанная, она представляется ему, скорее всего, жертвой системы. С папкой в руке какой-то тип в парусиновом костюме цвета хаки выскакивает из джипа и направляется к префектуре, оставив двух своих коллег в машине. Разом застопорились диковинные механизмы. Бетти нет и следа, нет и радушного плута, болтуна и полиглота, распоряжением которого она подчинялась. Разочарованный Аснар уходит в бар, где в обществе Сео Мануэла отпускает язвительные реплики в адрес Брастанио. Раньше, по крайней мере, присылали красоток, чтобы мы хоть любовались ими. Теперь одни мужчины. А эти колоды, Сео Мануэл указывает на механизмы, для чего они? Чтобы испоганить нам жизнь, вот увидишь. В префектуре человек из джипа вручает Асканио письмо от Мирко Стефано, в котором милейший доктор в исключительно вежливой форме, после приветов симпатичному другу Асканио Триндаде, представляет ему доктора Ремо Куарантини, главного инженера баиянской инженерно-проектной фирмы, который во главе группы техников прибывает в Агресте. Он должен сделать все необходимое по выпрямлению и расширению полотна дороги, а также ее асфальтированию. Кстати, с ним направляются машины и рабочие покрыть асфальтом улицы при въезде в город. Тем самым Брастанио выполняет обещание, данное муниципию через него Мирко. Письмо завершается приглашением уважаемого друга прибыть как можно скорее в столицу штата Баия для важных переговоров с членами правления компании. Надо решить ряд проблем, касающихся развития в этой зоне производства диоксида титана.